Против действий врагов он ни разу более не выступал в поход и усмирял их с помощью легатов, да и то лишь в крайнем случае и с осторожностью. Враждебных и подозреваемых царей он держал в покорности больше угрозами и укорами, чем силой. Некоторых он заманил к себе лаской и обещаниями и не отпускал. Например, германца Марабода, фракийца Раскопорида или каппадокийца Архилая, царство которого он даже превратил в провинцию. В первые два года после принятия власти он не отлучался из Рима ни на шаг. Да и потом он выезжал лишь изредка на несколько дней и только в окрестные городки, не дальше Анции. Несмотря на это, он часто объявлял о своем намерении объехать провинции и войска. Чуть не каждый год он готовился к походу, собирал повозки, запасал по муниципиям и колониям продовольствие и даже позволял приносить обеты о его счастливом отправлении и возвращении. За это его стали в шутку называть «калипидом», который по греческой пословице «бежит и бежит», а все ни на локоть не сдвинется. Но когда он потерял обоих сыновей, из них Германик скончался в Сирии, а Друс в Риме, он отправился искать уединение в Кампанию. Едва ли не все тогда и думали, и говорили с полной уверенностью, что в Рим он уже не вернется и скоро умрет. И то, и другое почти исполнилось. В Рим он более не вернулся. А несколько дней спустя, когда он обедал на вилле под названием «Грот» близ Тарацины, с потолка вдруг посыпались градом огромные камни. Много сотрапезников и слуг было раздавлено, но сам он, вопреки всякому ожиданию, спасся. Объехав Кампанию, где он в Капуе осветил Капитолий, а в Ноле — храм Августа, что и было предлогом его поездки, он направился на Капри, остров, больше всего привлекательный для него тем, что высадиться там можно было в одном лишь небольшом месте, а с остальных сторон он был огражден крутизной высочайших скал и глубью моря. Правда, народ неотступными просьбами тотчас добился его возвращения, так как произошло несчастье в Фиденах, на гладиаторских играх обрушился амфитеатр, и больше 20 000 человек погибло. Он переехал на материк и всем позволил приходить к нему, тем более, что еще при отъезде из Рима он эдиктом запретил его тревожить и всю дорогу никого к себе не допускал. Но, вернувшись на остров, он окончательно оставил все государственные дела. Более он не пополнял декурии всадников, не назначал ни префектов, ни войсковых трибунов, не сменял наместников в провинциях. Испания и Сирия несколько лет оставались без консульских легатов. Армению захватили парфяне, Мезию — дакийцы и сарматы, Галлию опустошали германцы. Он не обращал на это внимания, к великому позору и не меньшему урону для государства.